Глава 17. Политика и общество в Киеве. Осень принесла большое, тяжкое испытание для моей политики. В Петербурге решено было ввести в 9 губерниях Западного края земскую организацию, установленную во внутренних губерниях России. В январе 1907 года должны были состояться для этого выборы. Результатом решения послужило чрезвычайное оживление махинаций политических партий со всеми проистекающими последствиями. Предстояли новые выборы в Государственную Думу. При таких условиях крупной ошибкой было в Петербурге постановление о назначении киевским губернатором генерала Веретенникова. Он чувствовал себя на этом посту не как крупный политический чин губернии, а как влиятельный член партии «Союз русского народа». Он не только носил нагрудный знак Союза, но и поддерживал его в финансовом отношении и морально. Лично мое недовольство новый губернатор вызвал в первый же день нашего знакомства. Генерал действительной службы. Он попросту в сюртуке, без оружия, но в сопровождении пса явился к своему начальству. Веретенников полностью погряз в партийных делах, держа совершенно ненужные речи. Его положение в обществе казалось влиятельнее моего вследствие того, что с 1904 года я был вдов, а супруга Веретенникова не была свободна от честолюбия. Началась опасная травля, не только не способствовавшая сплоченности сторонников правительства на почве их хозяйственных интересов, но и вносившая раскол в этот элемент, так как господа черносотенцы объявляли войну принципиально всем и каждому, кто, по их мнению, был не русским. Они поэтому отталкивали не только лояльных евреев, поляков и немцев, но даже русских. С такими господами мне нелегко было бороться. Из среды этих кругов распространялись некоторые злые клеветнические сплетни в мой адрес. Под начальством Веретенникова полиция быстро распалась. Вообще осень принесла мне и киевлянам сюрприз. Новое явление уличной жизни города — разнузданную молодежь в установленной гимназической форме одежды. После продолжительных летних каникул, в течение которых молодежь целыми месяцами находилась вне дисциплины, она вернулась в город в виде какой-то дикой орды. Они не только дрались между собой на улицах и площадях, но задевали взрослых, беспокоили самыми невероятными выходками городскую полицию, которая с этим новым явлением не знала, как быть, тем более что от своего начальства она не получала никаких инструкций и никакой поддержки. Я много ходил пешком по улицам города без всяких охранников. Часто сидел у громадного окна кондитерской Семедени на Крещатике, наблюдал многое из уличной жизни и узнавал, что происходило. В октябре прибыли ко мне из Петербурга начальник штаба армии генерал Палицын и начальник штаба Одесского военного округа Безрадецкий и пробыли несколько дней. Мы совместно обсудили военные вопросы всего Юго-Западного фронта, сопоставили все недостатки, проистекающие из одобрения великокняжеской программы, а также ездили верхом с офицерами, ходили на охоту. В Киеве можно было, если бы не политика, жить чудесно. В декабре нас посетила королева Эллинов, следовавшая из Петербурга через Одессу и Константинополь обратно в Грецию. Я сопровождал высокую гостью во Владимирский собор, где Веретенников взял на себя роль сведущего Чичероне. Затем в зимний сезон открылись театры, концерты, художественные и другие выставки, которые я по мере возможности посещал. Лично мне это давало известный отдых, которого я в своих пустых четырех стенах не находил. Вместе с тем это позволяло мне заглянуть в течение общественной жизни и свидетельствовало наглядно, что спокойная жизнь в Киеве обеспечена настолько, насколько только этого можно было желать. Тайная полиция, которая чувствует всюду опасность, где таковой нет, но не видит ее там, где беда собирается, была вне себя. Большим политическим и общественным событием был отъезд Веретенникова и прибытие Курлова на должность временного губернатора в конце 1906 года. Все, что входило в ряды моей оппозиции и среды духовенства, чиновного мира и общества вообще, наполнила квартиру уволенного губернатора цветами, образами, адресами и речами. Конечно, не было недостатка в водке и закуске. Самый отъезд, сопровождаемый разного рода депутациями от национальных союзов являлся демонстрацией против правительственной политики и доказывал полнейшее отсутствие сознания и ответственности в этих кругах. Если бы в последние минуты Курлов не взялся за дело, могло бы дойти до уличных демонстраций. Таково было то наследство, которое осталось после Веретенникова. Первый приказ по полиции нового начальника свидетельствует об этом. В «Киевлянине» он появился в следующей редакции. Приказ управляющего Киевской губернии от 30 декабря 1906 года. Вступив 18 декабря с высочайшего соизволения во временное управление Киевской губернией, я при первых же объездах города не мог не обратить внимания на неудовлетворительное исполнение чинами городской полиции наружной службы, на что неоднократно обращал внимание киевского полицмейстера. Городовые или совсем отсутствовали на местах, или занимались прогулками по тротуарам. Околоточных надзирателей, а тем более старших чинов полиции, я, в особенности в ночное время, совсем не встречал. Несмотря на существующие обязательные постановления, улицы города Киева в совершенном беспорядке, движение извозчиков прямо безобразно. Эти явления объясняются, с одной стороны, плохим знакомством нижних чинов полиции со своими обязанностями, а с другой — отсутствием надлежащего надзора старших. Характерным примером служит полный беспорядок, найденный мною в Старокиевском участке. Отсутствие дисциплины и воинского порядка замечено мною и при осмотре конно-полицейской команды. При представлении мне чинов Киевской городской полиции я высказал им, что смотрю на службу полицейскую как на службу военную. Это особенно важно, так как низшие полицейские служители — бывшие солдаты. Поддерживать в них воинский порядок — священная обязанность их непосредственного начальства, что очень трудно, раз порядок этот мало известен высшим полицейским чинам, в чем я убедился при ближайшем с ними знакомстве. Нельзя требовать с нижних чинов строгого исполнения своих обязанностей, раз такими требованиями не проникнуты их начальники. Сего числа за болезнью киевского полицмейстера ко мне явился с рапортом его помощник, коллежский советник Гуминский, в сюртуке. Такая форма, во-первых, совсем не установлена для полиции, а во-вторых, недопустима при явке к начальству, так как свидетельствует о сильной халатности. Пустяков в службе нет. Начальники должны подавать собою пример подчиненным. Я уже высказал киевскому полицмейстеру свой взгляд на службу. Предъявляя подчиненным мне лицам известные требования, я настаиваю на их безусловном исполнении. Нижние чины будут только тогда относиться к своим обязанностям добросовестно, когда увидят пример старших. Предлагаю киевскому полицмейстеру, коллежского советника Гуминского, за допущенное им нарушение в форме одежды арестовать на двое суток. Последний раз приказываю передать всем чинам киевской городской полиции мои требования относительно наружной службы. Всякое нарушение наружной службы со стороны нижних чинов вызовет взыскание с их начальников». Приказ мой прочесть во всех полицейских командах. Управляющий губернией камергер Курлов. Киевлянин номер 2 от 2 января 1907 года. Имя Курлова будет связано навсегда с одним из ужаснейших и для России самых тяжелых по последствиям случаев, свидетелем которого мне привелось быть как военному министру, а именно с убийством председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина в Киевском театре в 1911 году. Удавшееся покушение на Столыпина приписывали тому, что было слишком много охраны. Кроме местной киевской, под начальством полковника Куляпка, прибыла дворцовая и сам генерал Курлов, начальник корпуса жандармов, с мерами для охраны государя и прибывших в Киев министров. Багров, убивший Столыпина, вошел с пропуском охранного отделения под предлогом указать на лиц, якобы приехавших для покушения на председателя Совета министров. Таким образом, дворцовая охрана надеялась на киевскую, обе они на личного адъютанта и на Багрова, а Курлов — на всех них. И на меня террористы постоянно охотились, но безуспешно. Деятельность охранного отделения для моей защиты принимала иногда странные формы. Весной я назначал обыкновенно парад войскам на Сырце в лагерном расположении на окраине города. Накануне одного из таких парадов получено было уведомление Одесского охранного отделения, что двое анархистов выехали в Киев с бомбами, которые предназначены для меня на следующий день. Начальник киевского охранного отделения, полковник Еремин, явился ко мне и просил парад отменить. Согласиться на это я, конечно, не мог и просил его только принять со своей стороны меры, которые он считает нужными. Я же поеду в автомобиле на Сырец, где сяду на коня и во время прохождения войск попрошу свиту стать от меня на приличном расстоянии, чтобы не подвергать ее опасности. С вечерним поездом из Одессы эти два господина приехали, но в сопровождении охранного сыщика, проследившего их до небольшой гостиницы «Киев» на Бибиковском бульваре. Ерёмин с чинами своего отделения отправился в гостиницу, где одессит с бомбами и был арестован. Другого его спутника не оказалось, и куда он исчез, было неизвестно. Поэтому полковник Ерёмин, приехав доложить мне обо всем случившемся, еще раз пытался уговорить меня отменить завтрашнюю церемонию. Парад состоялся при чудной погоде, громаднейшем съезде киевского общества, массе собравшегося народа. Все обошлось благополучно. Тот же полковник Ерёмин раскрыл революционную организацию, готовившую целый ряд покушений. В Киеве жил мой брат, командовавший бригадой в 9-й кавалерийской дивизии. В тот дом, где была его квартира, из этой организации ухитрились поместить в должности швейцара техника, изготовлявшего бомбы. Как потом оказалось, 6 бомб он успел приготовить, а с 7-й попался с поличным, и вся партия была ликвидирована. В кармане у этого мнимого швейцара оказался мой портрет, вырезанный из Нивы. Когда его спросили, зачем понадобилось ему мое изображение, он нагло ответил: «Помилуйте, ведь это такая уважаемая личность в городе, почему же мне не иметь его портрета?»